Стрелки каминных часов показывали половину третьего. В спальне Лоренс бросила одежду на пол. Обнаженная подошла к стойке бара, чтобы приготовить травяной чай. Выставленных на полке стеклянных бутылей с разными сборами было так много, что, казалось, они хранили травяные запахи для каждого мгновения суток. Лорен поставила чашку на столик у изголовья, завернулась в одеяло и мгновенно уснула. Закончившийся день был слишком, слишком длинным, а тот, который скоро начнется, требовал встать пораньше. Лорен решила воспользоваться тем, что два ее свободных дня наконец-то совпали с уикендом, и согласилась приехать к друзьям в Кармел. Оправдываясь накопившейся усталостью, можно было бы, конечно, поспать подольше, но Лорен ни за что не хотела отказываться от раннего подъема. Она обожала встречать рассвет на дороге вдоль океана, которая связывала Сан-Франциско с бухтой Монтеррей. Еще наполовину сонная Лорен нащупала кнопку будильника и прервала трезвон. Протерла глаза сжатыми кулаками и первым делом обратилась к Кале, лежащей на ковре. «Не смотри так, меня здесь уже нет». При звуке ее голоса собака поспешно обошла вокруг кровати и пристроила голову на живот хозяйки. «Я тебя покидаю на 2 дня, девочка моя. Мама заедет за тобой 11:00. Подвинься, я встану и покормлю тебя». Лорен распрямила ноги, протяжно зевнула, вытянув руки к потолку и вскочила. Запустив обе руки в волосы, обошла стойку, открыла холодильник, снова зевнула, достала масло, джем, тосты, банку с кормом для собаки, начатую упаковку пармской ветчины, кусок сыра гауда, 2 баночки молока, банку яблочного пюре, 2 натуральных йогурта, хлопья, половинку грейпфрута. 2-я половинка осталась на нижней полке. Калли наблюдала за Лорен, раз за разом кивая головой. Лорен состроила собаке страшные глаза и закричала. «Есть хочу!» Как всегда, она начала с приготовления завтрака в тяжелой глиняной миске для своей питомицы. Потом приготовила завтрак для себя и с подносом устроилась за письменным столом в гостиной. Лорен стоило чуть повернуть голову, чтобы увидеть Сосолито с его домами, рассыпанными по склонам холмов, мост Голден-Гейт, вытянувшийся соединительной линией между 2 берегами бухты, рыбный порт Тайборн и прямо под собой крыши, уступами сбегавшие к заливу. Она распахнула окно, город был тих. Только томные гудки грузовых судов, отплывающих куда-то на восток, смешивались с криками чаек и задавали ритм утру. Лорен снова потянулась и с аппетитом здорового человека приступила к легкому гигантскому завтраку. Накануне вечером она в больнице не ужинала, не хватило времени. 3 раза пыталась проглотить бутерброд, но каждая попытка кончалась тем, что начинал дребезжать пейджер, призывая к очередному неотложному больному. Когда кто-нибудь сталкивался с Лорен и заговаривал, она неизменно отвечала «спешу». Поглотив большую часть еды, Лорен поставила посуду в мойку и отправилась в ванную. Скользнула пальцами по деревянным планкам жалюзи, заставив их повернуться, перешагнула через сползшую к ногам белую хлопковую рубашку и встала под душ. Под сильной струей горячей воды Лорен проснулась окончательно. Выйдя из-под душа, она обернула полотенце вокруг бедер. Перед зеркалом скорчила гримасу, слегка подкрасилась. Натянула джинсы, свитер, стянула джинсы, надела юбку, сняла юбку и снова влезла в джинсы.